Глава 24. Три дня пути были разными. Скудная пища, отсутствие удобств и постоянное внимание других паломниц утомляло. Но я выросла в строгих условиях и не страдала. Хлеб, обжаренный на углях костра, запеченный картофель, вода из родника. Мне хватало этого, чтобы быть сытой и спокойной. Даже когда зарядил дождь, я не растерялась. Купила в рыбацкой деревушке плащ и шла вместе со всеми, укрывая полы младшую фрейлину. Сложнее было с ночлегом, но и тут я решила не выделяться из толпы и спала на соломе, покрытой плащами, возле костра. Когда впереди показался монастырь, я его даже не заметила, настолько погрузилась в свои мысли. Я просто шла, пока не уперлась взглядом в грубые башмаки. Я подняла голову и увидела пожилую монахиню с четками в руках. «Приветствую вас, Ваше Величество», — сказала она с улыбкой. И я поняла по ее морщинкам, что она часто улыбалась. «Приветствую вас, мать-настоятельница. Простите, что растерялась». «Прошу вас, проходите. Мы вас ждали». Тяжелые ворота отворились, и я вошла вслед за монахиней. За мной фрейлина и охрана. А уж за ними хлынули возбужденные паломницы. Кто-то сразу бежал к колодцу, кто-то падал на колени, радуясь тому, что дошел, а кто-то тонкой струйкой тянулся за нами, в главный монастырский храм. Я шла, как была, загорелая, чумазая, в простом платье. Мне казалось, что небо все равно, как я одета. Пройдя за настоятельницей ближе к алтарю, я опустилась на колени и простояла так всю службу, не замечая ничего вокруг. Я снова погрузилась в свои мысли и не видела выхода из сложившейся ситуации. Король-гренадер милостив ко мне. Полюбив за глупые девичьи мечты, он сумел исправить многое, но не все. Он не обязан принимать дочь генерала Гранта как свое дитя. И я не вправе просить об этом. Но малышка заняла прочное место в моем сердце. В общем, я кричала и плакала внутри, а внешне оставалась спокойной. Только слезы текли по лицу и падали на мраморный пол. После службы мать-настоятельница лично проводила меня в келью. «Здесь вы можете отдохнуть, Ваше Величество. Все приготовлено. Вам нужна помощь или вы желаете остаться одна?» Я глядел узкий топчан. Лохань с горячей водой, скромный ужин, чистую рубашку и монастырскую мантию и кивнула. «Я справлюсь сама, матушка». После купания и ужина я уснула, забыв расчесать волосы, и спала крепко и сладко, как давно уже не случалось. Утром ближе к полудню ко мне явились фрейлины, одетые так же скромно, но отдохнувшие и чистые. «Сегодня вам полагается отдыхать после долгого пути, Ваше Величество», сказала Амариция. «Но мать-настоятельница приглашает вас на прогулку по монастырской стене и на обед. Потом будет вечерняя служба». «С радостью присоединюсь к матушке», — ответила я. Мы вышли и всей толпой двинулись к домику, в котором обитала настоятельница. Потом поднялись на стену, полюбовались видами лугов, садов и полей, изучили крыши монастырских построек, прогулялись на молочную ферму, отведали сыр и, наконец, нагуляв аппетит, вернулись к домику, где нас и пригласили за стол. Но не успела я съесть и половину поданной мне похлебки, как в комнату с поклонами вбежал гонец. «Ваше Величество, вам письмо от леди Олбани». Я вскочила. Именно эта леди отвечала за распорядок дня Виолы. Сломав печать, я распечатала письмо и неловко села на лавку от того, что подогнулись ноги. Статс-дама писала, что принцесса Виола приболела. Вызванный королевский целитель уверяет, что это просто колики. Но, Ваше Величество, принцесса просто посинела от крика. Кажется, я не дочитала, упала в обморок. Очнулась, когда на меня побрызгали водой. Мать-настоятельница держала в руках стакан воды. «Что бы ни случилось, Ваше Величество», — сказала она, «вам нужно присутствовать сегодня на вечерней службе. Уехать вы сможете только завтра». Я схватилась за горло, из глаз потекли слезы, но я понимала, что настоятельница права. Стражники отпущены, кучер тоже. Кони в сарае, а сама я могу разве что вывести коня и попытаться влезть на него в монашеской мантии. то-то смеху будет. Простите, мать-настоятельница. Я взяла себя в руки и поднялась из-за стола. У меня пропал аппетит. Я проведу время до службы в своей келье. Дамы, вы можете остаться и пообедать, сказала я фрейлинам и вышла вон. В моей келье было пусто и тихо. Я опустилась на колени и до самого звона колоколов молилась о своей дочери. Потом встала, умылась холодной водой и пошла в храм, чтобы молиться и там. Я не знала, что думать, о чем просить. Я плакала, пока были силы. И, наконец, уснула на холодных камнях, согнувшись в поклоне. Разбудили меня под утро. Отвели в келью, вымыли в горячей воде, силой растирая жесткими мочалками. «Позавтракайте, Ваше Величество», — мягко сказала настоятельница. «Дорога долгая. Вам понадобятся силы». Я съела похлебку, кусок хлеба с сыром, запила все взваром и, получив благословение, вышел в предрассветные сумерки. Монастырь спал. Не весь, конечно. Спали многочисленные паломники, спали трудницы. А вот монахини скользили серыми тенями к храму. И где-то звякала колодезная цепь. Храпели кони, пели петухи. Летний день вступал в свои права. А мне нужно было ехать, как можно скорее ехать в столицу. Но сначала служба. На этот раз я извелась от нетерпения, но заставляла себя стоять смирно. Приняла благословение, села в карету и зажмурилась изо всех сил, чтобы не подгонять кучера и лошадей топотом ботинок. Мы тронулись, и я схватилась за четки, которые подарила мне настоятельница. Стук-стук, гремели копыта коней. Стук-стук, брякали камешки четок. Фрейлины, чувствуя мое состояние, быстро выбрались из кареты. Кто-то поехал верхом, кто-то пересел в повозку с моими вещами. Только леди Амориция мужественно осталась рядом и тоже побрякивала четками. Первую остановку мы сделали в обед. Я быстро умылась, выпила суп, велела завернуть пироги в салфетку и наполнить флягу взваром, чтобы ехать, не останавливаясь. Мои сопровождающие переглянулись, но выполнили приказ. Вторая остановка случилась ближе к вечеру. Коням нужен был отдых, да и людям тоже. Я не стала возражать. Поела и свернулась клубком на кровати, молясь за Виолу, за мою маленькую девочку. Я старалась не мучить людей своим беспокойством. Но гонец ехал с нами и делился с охраной новостями из дворца. Узнав о болезни принцессы, кучер сам предложил ехать ночью, шагом. Это все же лучше, чем стоять на месте. А утром можно будет сменить коней в замке графа Лекрофа. Я поблагодарила всех и велела стражникам занять все свободные места в повозках и в моей карете, чтобы мужчины отдохнули хоть немного.